под вечер теперь не гуляем с тобой. Мы под вечер теперь не гуляем с тобой. Я-то думал вместе навсегда, ты сказал, да бред ты ерунда. Мы под вечер теперь не гуляем с тобой. Я один, и это хорошо, никто не спросит, ты куда пошел. И кровать стала без тебя большой. Мне не надо сейчас тебе звонить, что-то в трубку нежно говорить. Я один и снова начинаю жить. Ничем впредь не потревожу тебя. Я ничем впредь не потревожу тебя. Я-то думал, летаю над землей, ты сказал, а ползаю змеей. Я ничем впредь не потревожу тебя. Я один, и это хорошо, никто не спросит, ты куда пошел. И кровать стала без тебя большой. Мне не надо сейчас тебе звонить, что-то вдруг нежно говорить. Я один и снова начинаю жить. Хорошо, никто не спросит, ты куда пошел. И кровать стала без тебя большой. Мне не надо сейчас тебе звонить, что-то вдруг нежно говорить. Я один и снова начинаю жить.